Успеваю нанести с пару ударов по куче моли из двух демонов, но меня отгоняет желание, отвлекшееся от куклы, за что поплатилась парой пальцев на руке, а у той и так был отрезан хер, нога и хвост, не говоря уже о многочисленных порезах. Ну да, высший, не высший, особенно такой слабый, а кукла успешно повредила образ самой Митл, так что резать у нее выходит прямо на загляденье. Особенно, когда я не могу использовать свое основное преимущество в огневой мощи. Внезапно нас всех накрывает облаком концентрированной энтропии, буквально вгрызающейся в образ тела. Судорожным рывком вылетаю из радиуса поражения и с удивлением замечаю Морриган с залитым кровью лицом, держащую на вытянутой руке одного из демонов среднего круга, от которого к ведьме тянулся дымный синий след. Явственно и крайне злобно усмехнувшись, ведьма с усилием опустила свободную руку вниз и сжала пальцы в кулак, отчего вливаемая в нее синяя дымка маны увеличилась вдвое, а всех трех высших демонов разом накрыло довольно сильное проклятие, вступившее в синергию с энтропийным облаком вокруг, вызвав взрыв темной энергии, сопровождаемый болезненным воем. В следующий миг ведьма перевоплотилась в медведя и отгрызла голову истощенному демону. Минус один, и это стало недостающей каплей. Противодействие высших и так ослабло в плане блокировки домена, что вкупе с выбитыми остальными демонами позволяло вырваться из ловушки. То есть сейчас я уже смогу схватить куклу с Морриган и сбежать в домен. Вот это хорошие новости. Не успел я порадоваться, как облако энтропии разрывает изнутри будто от взрыва, а трое раненых, но далеко не обезвреженных демона обращают внимание на ведьму. Вот это плохо. Мы-то с куклой очень мобильны и достаточно толстокожи, а вот она, нет, не увернется от локомотива, ее же тупо раздавит с одного заклинания. Тудум. Двойной глухой звук на секунду перекрыл всю какофонию битвы фантомов и демонов. Тудум. ВЗЗЗЗ. Биение и постепенно нарастающий гул шел от места, где я оставил сферы заготовок. К тому же, видимые демоны безумной похоти ведут себя на удивление апатично и вяло. Только не говорите мне. Взрыв. Раа. Многоголосый, дикий крик ярости разнесся по домену, а ударная волна маны из помеси молний, огня и пространственных искажений смела всех фантомов, развеяв большую часть. Последний демон среднего круга удачно отлетел в мою сторону, и я, не будь дураком, горячо поприветствовал его объятиями и кинжалами в теле. Остались только высшие, а светопреставление тем временем не закончилось. Второй взрыв. На этот раз чистейшая тьма с отчетливым безумием, а ему вторил вой ненависти и ярости. Третий взрыв. Ха-ха-ха. Женский потусторонний смех будто воплощал квинтэссенцию радости и смерти одновременно. Дикая мешанина из трех источников энергии превратилась в настоящий хаос, за которым невозможно было ничего разглядеть. И хоть я был ошарашен так же, как и остальные, но активацию трех нитей связи не мог не почувствовать. Это были они. Заготовки наконец стали модернизированными демонами-фантомами. Я чувствовал их силу на уровне средних демонов, а случившиеся выплески были лишь исключительными явлениями и моей недоработкой, но все равно, у меня стало на три демона среднего круга больше. Это не могло не радовать. Жаль только, что остальные, видимо, не удались. Прерывая мой ход мыслей, из шторма энергии вырываются две стремительные тени. Одна из них мгновенно сокращает дистанцию с мщением и тараном сносит его в сторону, впиваясь в него крыльями когтями. Яростное рычание и полыхающие фиолетовой маной глаза, женская фигура, облаченная в защитный хитин, с костяными дредами на голове. Вся фигура излучает неостановимую мощь с запредельной концентрацией, столь реальной, что само пространство начинает подстраиваться под нее. Сара Керриган. Второй вылетевшей тенью был воин, облаченный в покореженные и будто грязные, чуть изъеденные, металлические доспехи, вооруженный двуручным мечом. Тьма в виде язычков абсолютно черного пламени покрывала его с ног до головы, особенно сильно сконцентрировавшись на лезвии меча. Его стремительный прыжок-полет с размашистым вертикальным ударом обрушился на демона страха, и хоть тот смог вовремя защититься, но погасить весь импульс атаки он не смог, отлетая вниз. Воин издал еще один безумный вой и бросился за противником по ломаной и непредсказуемой траектории. Да, Артериас вышел даже слишком натуральный. Последняя из постепенно утихающего вихря вышла демонесса, другого слова просто нет. В комплект к длинным черным волосам шли две пары рогов на голове, одни огромные, растущие из темени, другие, малые, из лба. Она практически нагая, но с тонкими выбеленными костями, играющими роль то ли схематической одежды, то ли являющиеся частью тела в дополнение к сексуальным формам и слегка сероватой кожи. Еще одной отличительной частью ее образа был полуприкрытый третий вертикальный глаз в середине лба. Она вздохнула полной грудью, отчего кости, символически прикрывающие ее достоинство, явственно заскрипели. Найдя меня взглядом, она хищно улыбнулась, но потом перевела свой взор на демона желания, и ее лицо скривилось в отвращении. Чуть присев, выставив когтистые пальцы рук вперед, она с шипением кошки кинулась на раненого высшего. Астарта, демон, созданный не на воспоминаниях. Еще один эксперимент. Тем временем, сражение закипело с новой силой. Кукла, повинуясь приказу, отошла к Морриган, прикрывая ту от шальной магии. Безумная похоть будто очнулась ото сна, и волна этих омерзительных тварей направилась к нам, проигнорировав охотника. Сара, демонстрируя крайне скудный, но мощный и детализированный арсенал приемов и атак, постепенно теснила и так раненое мщение. Страх вполне достойно сдерживал безумие путника бездны, но с каждой секундой тот все больше отдавался безумию и, соответственно, становился опаснее. А вот Астарта применяла воплощения, основанные на крови и периодически появляющихся костях. Раздумывая, кому помочь в первую очередь, я с удивлением замечаю увеличение скорости наполнения резерва. Во мне уже почти 2000. Не знаю откуда, но сейчас это пойдет в дело. Основная проблема в страхе, его питает все вокруг, и сколько ни наноси урона, он практически мгновенно исцеляется. Да, это не его порог, но мало того, что он банально привык, так еще сейчас и наплевал на последствия, пожирая все доступное. Если бы он владел полноценной волей высшего демона, нас бы просто в кровавую пыль растерло, а так он ярится, исцеляется, но играет роль мальчика для битья, опасного, как работа сварщика под проливным дождем, но все-таки. Поэтому, оскалившись, бросаюсь на толпу безумной похоти. Кинжалы превращены в очень длинные и тонкие мечи, а сам я пародирую бешеный миксер, буквально изничтожая эту мерзость, одновременно еще больше поглощая энергию. Когда я убиваю сам своим инструментом, я и поглощаю быстрее и эффективней. Спустя пару минут по связи приходит ощущение боли, и, оглянувшись, я вижу полумертвого демона мщения, который с садистским удовольствием оторвал крыло Керриган. Та, взвыв от бешенства и боли, вспыхнула сверхсконцентрированной фиолетовой маной и отправила обидчика в полет на дикой скорости спиной вперед. Демон влетел в круговерть схватки страха и Артериаса, но последний просто незатейливо разрубил помеху напополам, пытаясь достать своего противника. Керриган, видя это, лишь посильнее оскалила зубы и свела руки перед собой, формируя между ними яркую молнию, что секундой спустя влетела в спину страха, сверкнув нестерпимым светом на Полдомина. «Кажется, мне тоже пора присоединяться к веселью. 4000 я набрал». Воздев руки вверх, будто пытаясь схватить что-то над головой, я принялся выстраивать цепочки рун и образов, формируя самопальное заклинание. Основа была все та же, что и в недавнем моем приступе ненависти. Огонь. Но сейчас эмоции под контролем, а разум с машинной точностью выстраивает алгоритм уничтожения. Каскадное заклинание огненного шторма, приправленное молниями энтропии, лишь кажется сложным. Да, маг вряд ли это сможет повторить, но я демон. И вкладываю 3500 единиц внутренней энергии в самую основу зарождающегося апокалипсиса. Там, где не хватает знаний, просто скрепляю волей. Чуть выше моих рук стал проявляться пока что маленький, но довольно яркий шар, состоящий из плазмы. То и дело по его поверхности пробегали багровые молнии, а он все увеличивался в объеме. Спустя пяток секунд он был метрового диаметра, а протуберанцы, вырывающиеся из него энергии, входили в контакт с молниями толщиной в руку. Закончив формирование, я отдал приказ новорожденным подчиненным немедленно вернуться ко мне. На долю секунды почувствовал нежелание подчиняться от Артериаса, но все трое буквально телепортировались ко мне. Не теряя ни секунды, я направляю руки в сторону утратившего разум, но не силы, страха и почти добитой желания, а шар резко сжимается в объеме до маленькой искры. За мгновение пролетает разделяющее нас расстояние. «Пора валить», — пробормотал я, наблюдая, как искра столкнулась с раздувшейся зубастой фигурой из праха, а в месте соприкосновения зародилась пока маленькая, но совершенно непредсказуемая и мне совершенно точно не нравящаяся аномалия. Найдя взглядом куклу с Морриган, лечу к ним, новорожденные за мной. Схватив под руку ведьму, что была в, мягко говоря, не лучшем состоянии, смещаюсь по четверке на связь с доменом. Остальные последовали за мной, но стоило нам буквально пройти пару метров, как сзади громыхнул бесшумный взрыв. Не знаю, как это вообще возможно, но у нас здесь тень, а поэтому возможно все. В спину ударил поток энергии, начисто сбивая с пути, выбивая в стандартное пространство тени. «Берегись!» Голос Керриган, как и возникший вокруг нас сферический щит, стал неожиданностью, но не успел я осознать его, как еще одна, уже более привычная волна испепеляющего пламени накатила на щит, буквально вминая его внутрь самого себя. У Сары хлынул поток крови изо рта и носа, а я перехватил волей контроль над барьером. Секундой спустя меня поддержала кукла, а Астарта проявила огромные белые ребра, создавая дополнительный слой защиты. Артериас же и так был почти при смерти после схватки со страхом. Волны били одна за другой, нас мотало как щепку в океаническом шторме, затем отличием, что вокруг была не вода, а белое пламя. Внезапно прямо в барьер влетела толстая кроваво-красная молния, начисто испаряя окружающие кости, а Астарта присоединилась к почти вырубившейся Керриган. На четверку уйти невозможно, в пространстве творится что-то неописуемое, кажется, будто сама тень корежится и пытается изничтожить все. Еще одна молния пришлась на щит, истощая как меня, так и куклу. Мишеня же долбоеб, Мишеня ничему не учится, резерва-то у меня снова нету нихуя. Лишь бешеная выкачка из дарка и еще откуда-то помогает держать щит из последних сил. Морриган каким-то чудом еще в сознании, схватилась за меня, как единственного неподвижного. Остальных мотает в сфере защиты как котят. Прямо перед нами выныривают из пламени останки какого-то острова, чтобы тут же испариться от настоящего потока бордовых молний, что высвобождает еще больше энергии, включающейся в общий хаос. Ну, теперь хоть понятно, откуда такая запредельная мощность у моего творения. Только осознание причины не избавляет от последствий. Нас сейчас буквально раздавит рукотворным катаклизмом. Идей, как это предотвратить, у меня не есть. Морриган, срочно поцелуй меня. Проорал я в ухо ведьме, пытаясь перекричать яростный вой пламени и чудовищные звуки грома. Что? Она практически ничего не соображает, ошалела, вцепившись в меня, но затем до нее, видимо, доходит. Она схватила левой рукой мой рог и, подавшись вперед, страстно поцеловала в губы. Я мгновенно углубил поцелуй, проникая раздвоенным языком внутрь ее горячего рта, почувствовав также и вкус крови. Только это было не главное. Я смог зацепиться за ее связь с телом в реальности, что была в разы прочнее, чем моя с Ринелли с собственным доменом. Вот такой парадокс, но таковы законы мира. Смертные, пока не умрут, намертво прикованы к телу. И используя эту связь, я стал вытягивать нас вниз. Это было сложно. Поцелуй все не прекращался, и ведьма, отхватив моих эманаций, и не думала прекращать, буквально вжимаясь всем телом в мою фигуру. Внезапный ручеек похоти от нее ко мне пришелся как нельзя кстати, и я дал сил на последний рывок. Буквально с хлопком мы выпадаем в серую хмарь, откуда я телепортируюсь в дарк, с облегчением перестав поддерживать защиту. Чуть-чуть не расчитав, мы приземляемся всей кучей на поляну во сне охотника. На ногах никто не устоял, и я, перевернувшись на спину и придерживая вырубившуюся Морриган, чувствуя, как стремительно наполняется резерв, блаженно выдохнул. Это был пиздец, тихо констатировал я. Глава 26. Психология и экономика. Отдыхать я позволил себе совсем недолго. Слишком много дел, слишком много забот. Тяжело и с кряхтением поднявшись, обозрев наваленную кучу малу из здоровых и не очень тел, констатирую гребаный факт. Пиздец, за хлебушком сходил. Точнее, на родичей посмотрел. Первым делом нужна помощь моему главному помощнику, кукле. Каламбур, однако, оказавшись в центре домена, она начала ударными темпами восстанавливаться, но при моем непосредственном контроле это заняло буквально минуту, что для экономного режима использования УФ очень даже хороший результат. Создатель, ох, перевоплотившаяся в свой стандартный вид, кукла слегка пошатнулась при попытке встать. Не спеши, энергетика еще в раздрае, аккуратно приобняв и поддерживая ее, я продолжал исцеление. Мне уже лучше, благодарно кивнув, она чуть настойчиво отстранилась. Я чувствовал, что это не из-за неприятия моей компании, здесь было нечто иное. Витало в воздухе некая вина и самоедство, ощущение собственной слабости. С каждым разом ощущать ее эмоции становится все легче. Перестань, ты справилась лучше, чем кто-либо. Все живы и целы, я не удержался и потрепал ее по голове, сдвинув чепчик на бок и растрепав немного волосы. В ответ на меня посмотрели настолько укоризненным взглядом, что руки машинально спрятались за спину. Она поправила головной убор и уже совершенно спокойно слегка поклонилась. «Благодарю за лестную оценку моих действий. Ох, как же с ней все-таки сложно. Ладно, нужно разобраться с остальными». Снова перевожу взгляд на валяющиеся под ногами бессознательные тела и еще раз тяжело вздыхаю. «Будем работать по степени геморроя. Кукла, возьми Артериаса и помести его в волочиль. Запри и привяжи к пространству, ставь поддержку на него самого. Потом посмотрю, как на нем сказалось все произошедшее». Поняла, еще раз слегка поклонившись, она исчезла вместе с израненным телом путника бездны. За его здоровье я не беспокоился. Хоть потрепал его демон страха и довольно сильно, но раны затягивались на глазах. Подпитка от моего домена, хоть и в намного более ослабленной версии, чем у куклы, присутствовала, а значит, все будет в норме. С его безумием, и что вообще случилось с образом при таком экстравагантном рождении, как уже сказал, буду разбираться позже. В принципе, это относится ко всем троим новорожденным. Теперь с Морриган, с ней проще всего. Отправить на участок грани, где обычно отдыхает Эрин, пусть выспится от напряженного дня и ночи. Кстати, отправляю Эрин отбой тревоги, на что получаю образ подтверждения, но вот поток похоти что-то не стремится снижаться. Даже любопытно как-то стало, но это потом. Если девочка решила не прерывать развлечения, я последний, кто будет против. Главное, чтобы она помнила разницу между красный 1 и красный 2. Вообще, сигналы я придумал еще в самом начале, в замке Кусландов. Тогда я не был так предвзят, поэтому красный 1 назначал получение похоти любым способом, с мужчиной в том числе. Цифра 2, соответственно, подразумевала почти все способы получения похоти, кроме тех, которые несут в себе репутационный урон, а также связаны с непосредственным сексом с мужчиной, то бишь, групповуха на пятерых, где два мужика шпилят других девушек, а Эрин просто командует парадом, вполне нормально. Не сказать, что это мне приятно, но красный, это реально на грани, хуже него только черный. До сих пор не знаю, возымеют ли предусмотренные на этот случай действия положительный эффект, или нет, и проверять не хочется. Сейчас же я нутром чую, что с Эрин рядом мужиков нет, поэтому пусть развлекается, заслужила. Та 1000 уф, переданная мне, вполне пришлась ко двору. Конечно, участвую я непосредственно в акте прелюбодеяния, получил бы в разы больше, но и так Эрин молодец. Тьфу, опять на размышления отвлекся. Итак, остались Астарта и Сара. Если с первой еще понятно, что делать, все-таки она является измененным демоном желания с почти чистыми воспоминаниями, то вот Керриган. Да, чуть поднапрягшись, погружаю Сару в более глубокий сон, ну или кому, так как демоны тени не спят по определению. Займусь сейчас Астартой, схватив ее волей, перемещаюсь на уникальный участок грани, куда сбрасываются все паразитические эманации похоти со всего домена. Думаю, это будет неплохой основой для ее владений. Быстренько долечив оставшиеся царапины и плеснув энергии, привожу ее в чувство. Пробудись, Астарта, ее веки задрожали и слегка приоткрылись с одновременно вырвавшимся из груди стоном. Вот зрачки сфокусировались на мне и губы изогнулись в улыбке. Создатель, я готова. А чем это она? А, ясно. Кости, заменяющие ей одежду, обратились в прах, а она сама потянулась ко мне со вполне узнаваемым намерением обнять. Да, и чего я ждал от практически обнуленного демона желания, что сначала прошла мою обработку, правда незаконченную, а затем мариновалась в безумной похоти. Еще раз, да. Астарта, не сейчас, у нас есть дела. Клянусь, у нее лицо стало таким обиженным и разочарованным, будто я сейчас отобрал у нее конфету, мечту, дом, работу и вообще все на свете. Троекратное, да. Как скажете, создатель, она встала на ноги, но вот в кости облачаться не стала, давая себя осмотреть. Я был не против, так как до этого не было времени детально осмотреть свое создание. Ее внешний образ был не столь проработан, как у остальных, потому как ее я творил не из воспоминаний по играм, а по когда-то виденной картинке. В связи с этим, мне самому было интересно взглянуть на конечный итог. Детализация не подкачала, чуть хуже, чем у куклы, но лучше всех обычных демонов среднего круга. Несколько отличий от изначально вкладываемого внешнего образа все-таки появилось, но незначительно. Осталось разобраться с ее возможностями, автономностью и лояльностью. Купание в безумной похоти могло перекорежить не столько снаружи, сколько внутри. Нравится, создатель, отвлекая меня от размышлений, Астарта специально медленно покрутилась на месте и провела руками по своим довольно соблазнительным формам. «Это все принадлежим вам», — лукаво улыбнувшись, она послала воздушный поцелуй. «Четырехкратная МДА. Да, ты хорошо получилась. А теперь, будь добра, скинь образ своих возможностей», — машинально кивнул я, познавая ее третий, пока закрытый глаз. «Ну, создатель, это так скучно, может мы займемся?» Немедленно обрываю ее, слегка обозначая свою концентрированную волю. Есть, она мгновенно изменилась, вытянулась в струнку, словно солдат перед генералом, и скинула образ доступных возможностей, точнее то, что осталось от первоначально вкладываемых мною навыков воплощения. Изменения, конечно, колоссальные. Вместе с моим познанием, складывается интересная картина. Итак, начнем с непредусмотренных проектом возможностей. По всем известным мне критериям, она теперь демон среднего круга, резерв почти 3000 уф, свободное перемещение по тени, сильно сниженная сила и детализация воплощения объектов, создание снов, пожирание душ, подзарядка от порока и т.д. Ядро из похоти с примесью кровожадности. Соответственно, ей интересны как кровавые вакханалии маньяка, упивающегося смертью, так и похотливые делишки двух подростков. А уж если все вместе. Жаль, вампирских оргий в этом мире нет, по причине отсутствия стандартных вампиров. Они идеально бы ей подошли. Из сюрпризов, вроде все. Привязка ко мне как к хозяину, к домену, как к месту обитания, это осталось. Не так жестко, как планировалось, но вышло даже лучше. Из активных и боевых навыков воплощения, фокусы с кровью и костями. Все с этим связанное требует от нее буквально на порядок сниженных затрат манеюв, платя за это повышенным расходом энергии и концентрации внимания на все остальное. Радует оставшаяся и даже улучшившаяся идея привязки способности непосредственно к телу будущего, хотя уже нынешнего, демона. Ее третий глаз давал вполне ощутимую прибавку в сенсорике тени, но опять-таки за счет урезания глубины познания. Вроде все, хотя нет, есть еще что-то, дающееся ей легко. Хм, потерпи, может быть немного больно, задумчиво пробормотал я. Я сделаю для вас все, хм, фразочку запомним, но не будем отвлекаться. Познанием проникаю в самую ее сущность, волей чуть прощупывая самое нутро. Астарта, не выдержав, чуть болезненно зашипела, но я смог найти еще одну грань ее непредусмотренных умений. Манипуляция душами смертных, не столь сильная, как хотелось бы, но позволяющая без особых усилий выдергивать их из собственных снов и перемещать в свои владения, на время пребывания в тени. Однако, какой полезный навык, или способность, неважно. Обычные демоны должны проводить танцы с бубном, заманивая к себе, а здесь такое подспорье в деле добычи энергии. Сам я выдергивать могу практически кого угодно, но я-то не стандартный, пусть пока и слабый, высший демон, а она, средний. Перспективно, очень перспективно. Закончив анализ, и дав отмашку о старте расслабиться, я задумался. Вот взять, к примеру, ее навыки. Почему создать копье из крови или костей ей легче легкого, но воплощение обычного, то еще испытание? Потому что я вложил это в ее изначальный образ. Но почему именно так? Какие процессы за этим стоят? Кто регулирует баланс? Почему не получалось впихнуть и то, и другое? Хотя нет, пока не стоит этим заморачиваться, позже. Сейчас буду относиться к этому, как к талантам смертных. Ведь у одного из них с лету выходит научиться игре на скрипке, а другой скорее сломает ее, чем сыграет что-нибудь удобоваримое, зато может унизить первого в шахматах. Просто у демонов все это чуть ярче выделено. Я универсал, мне нет разницы, что воплощать, за исключением только предметов, находящих отображение в реальности, выходящие лучше остальных. К примеру, псевдозаклинание огненного шара обладает большей детализацией и поддержкой самой тени, чем простое воплощение комка огня, при тех же энергозатратах. Именно поэтому я беру за основу либо местную реальность, либо свои воспоминания, а не просто фантазии. Это на порядок эффективнее, и то при создании пистолета и ножа, последний нанесет больше урона. Но у некоторых демонов есть и третий выход. Воплощение собственных навыков и особенностей. Тоже управление огнем у демона гнева, или вот кровь и кости у Астарты. Намного большая детализация, смешная концентрация, наплевательская проработка деталей. Занятная и очень многогранная тема для размышлений на самом деле, но момент полноценного разбора оставим до лучших времен и более полной информационной базы. Создатель, Астарта, уже чуть более расслабленная и слегка недоумевающая, оторвала меня от размышлений. Слегка наклонив рогатую голову на бок, чуть приподняв правую бровь, заложив руки за спину. Красивая она все-таки вышла, да, хоть и на любителя. Кхем, отвлекся. На меня иногда накатывает, особенно после глобального напряжения. Отходняк, наверное. Понятно, о, судя по виду, ей ничего не понятно. Ладно, сейчас-то что с ней делать? Лояльность вроде не вызывает сомнений, умения годные. Пристроить к делу нужно. Только к какому? Хаем, Астарта, слушай меня внимательно. Эта грань, теперь твои владения. Обустраивай их по своему вкусу. Также кроме меня ты должна знать еще двоих, нет, троих существ. Кукла, Ирина и Морриган. Первой ты подчиняешься. Создатель, есть возражения? Прищурив взгляд, я даже не применял волю, просто давил взглядом. Нет, простите, создатель, тогда продолжу. Вторая, моя, мой, Кхем, а так однозначно ты и не выразишь. Короче, обидишь ее, навредишь, не поможешь при нужде, и ты мертва. Мгновенно, без разъяснений, без обжалования. Это ясно? Конечно. Хорошо. И третья. Ну, сильно доставать ее не нужно, да и помогать особо тоже. Хаем. Дальше подколок и издевок не заходить. Из инструкций пока все. Обживайся, осваивайся, скоро понадобишься. Вопросы. Вся моя импровизированная речь была лишь верхушкой айсберга. Основной поток информации был передан чередой образов, более развернуто поясняющих ее обязанности. Вроде, возражений не было. Создателя, вы навестите меня? Как-то даже неуверенно и робко спросила она. Да, приду посмотреть на твои результаты. В зависимости от того, что ты здесь создашь, будет подобрана для тебя и работа, ну или пара моих задумок выстрелит. Надо будет кое-что пересчитать, или позову раньше, посмотрим. Хаем, благодарю, создатель, интересно, за что это? А, неважно, сколько я могу взять от домена? Хаем, 2%. Потом посмотрим, увеличить или уменьшить поток энергии. Я не подведу, надеюсь, и, не прощаясь, ухожу в сон охотника. Фух, это было тяжело. Придерживаться столь холодного и профессионального тона, это тяжело. Зачем оно вообще нужно? Ну, не могу сказать точно, но почувствовав ее желание, направленное на меня, мне стало немного не по себе. Она, мое создание, она буквально новорожденная. Хотя это все тупые отговорки для демона похоти. Короче, не сейчас, может, позже. Подумаю об этом завтра, как говорится. А теперь самое трудное. Создав кресло, сажусь напротив лежащей в невысокой траве крылатой женщины в хитине. Сара, мать ее Зерглинг, да ультралиском в улье, Керриган. Что с ней вообще делать, непонятно. Изначально это была просто моя блажь, и существовать она должна была в рамках своего сна безвылазно. Мир застыл бы на моменте ее похода за Арктуром Минкском, в праведной мести за Джима Рейнера. Но, все полетело в силу. Мира этого нет еще и в проекте. Рождение прошло через пень-колоду, и само ее пробуждение и дальнейшая функциональность для меня является нехилым таким сюрпризом. Она вообще создавалась на основе технологии охотника. Суперфантом поддерживает мир вокруг, а мир поддерживает его. Один без другого не живет, поэтому в домене безумной похоти я рассчитывал перехватить над ней контроль до того, как она осознает себя, для того чтобы не разрушить образ изнутри от несоответствия. Только вот не получилось, и она вышла на диво самостоятельной, даже не думая развеиваться. Более того, подчиняясь не только инстинктам, но и вполне думая своей головой, осмысливая окружающее. Именно она первая предупредила об опасности и выставила неплохой магический щит. Короче, все планы, наработки и мысли можно смело спускать в трубу. Нужно смотреть, что получилось, и знакомиться. В крайнем случае, просто уничтожу. Только, я слишком устал. Реакция притуплена, мозги работают не так остро, как обычно, мне нужен отдых. Поэтому, зафиксировав ее в коме, отношу в дом во сне охотника. Пусть пока здесь полежит на кровати, а я отдохну и подумаю об этом еще раз потом. Проверив, как там кукла, что благополучно выполнила мое поручение и сейчас занята делами домена, отправляюсь в реальность к Эрин. Нужно отдохнуть. Только вот вид, открывшийся по прибытии к смертным, меня изрядно озадачил. Эрин, молоденькая служанка, селянка и Лилиана устроили неплохой такой лесбийский секс на троих. Хаем, даже игрушки используют. и Нерины. Ну, с одной стороны, ожидаемо. Точнее, наличие служанки ожидаемо, а вот Лилиана. Да, я до сих пор не знаю, как к ней относиться, уж слишком противоречивый и многогранный она человек. Вроде и не врет, а сон был подозрительный, вроде в намерениях все более-менее положительно, а яды на всех приготовила. Вроде и ярый приверженец церкви Андрасти, а на демона и одержимую у нее сильной аллергии нет. Сила ее поймет, в общем. А теперь она вылизывает киску Эрин, пока ее саму трахает дилдоком брюнетка-служанка. У меня и так мозги плохо варит, а тут еще шпионские игры разгадывать. Да пошло оно все в баню. Что там у нее в эмоциях? Довольство, похоть, наслаждение и легкий обычный голод. У служанки примерно то же самое, только вместо голода, ноющая и немного отвлекающая боль в пояснице, пойдет. Сами виноваты, что к одержимой полезли. Рывком цепляю на всех троих цепи эмоционального канала, дабы они ощущали то, что чувствуют остальные двое, попутно исцеляя их тела до эталона. Естественно, в первый же момент служанка поплыла и кончила без посторонней помощи, бухнувшись лицом в простыни и выпустив из рук дилдок, оставшийся в резко напрягшемся влагалище Лилианы. Сама рыжая шпионка лишь замерла, вцепившись в бедра Эрин, будто в спасательный круг, переживая бурю новых ощущений. А Эрин лишь улыбнулась еще шире и, схватив барда за волосы, посильнее вдавила ее лицо в свою дырочку. Ну да, хапнуть полную гамму чувств от одержимой демоном похоти, это не каждый переживет. Хотя реакция уж больно сильная, поневоле задумаешься, насколько Эрин, просто, насколько. «Михаил, ты вернулся?» — мысленно спросила Эрин, наслаждаясь вновь ожившим язычком на своем клиторе. «Ага, кризис миновал, все живы, все хорошо, это хорошо, ао», — вслух протянула она, кончив в процессе. «Ты как вообще умудрилась Лилиану захапать, Михаил?» «Ну не сейчас», — слегка плывя от ощущений, Эрин поджала под себя ноги. Лилиана, словившая по связи весь спектр оргазма, сама взлетела на пик наслаждения, который также передался Эрин со служанкой, и, усилившись снова, улетел ко второй рыжей. «Бля, а вот резонанс я не предусмотрел. Мгновенно отрубаю связь, пока она не спалила мозги потоком наслаждения двум из трех участников. Служанка в полном отрубе, на грани комы, Лилиана просто расплылась лужицей счастья, неплохо так сквертанув. Одно Эрин нормально, она и не такое испытывала, что не мешает получать кайф по полной. Да, существо с моими возможностями, да при отсутствии разума, несет одни беды. Класс», — заключила Эрин, через пару минут, лежа, потягиваясь всем телом. «Я же в это время просто наслаждался картиной. Каждый день бы так, только...» — она подползла к служанке, соблазнительно виляя попкой. «С ними все в порядке?» «Да, они просто прочувствовали на себе все, что ощущала ты в тот момент». Эрин замерла, затем стала аккуратно укладывать девушек в постели, разбирая разведенный беспорядок. «Жестко ты», — покачала она головой. «В смысле? Да я бы год назад просто рехнулась бы от такого. Ты, Кхем, преувеличиваешь, мне стало как-то неудобно». «Да, ну, может быть». Она вытащила дилдо из мягких и теплых ножен, внимательно его рассмотрела, лизнула, улыбнулась и отложила на тумбочку. «Все-таки сейчас было не такое безумие, как при твоем участии. Вот от этого точно бы мне наг стены прогрыз». «Хм, интересное выражение. Аналог «крыша съехала»? Тьфу, точно устал. Хрень всякая в голову лезет. Так как ты втянула Лилиану, постарался я уйти от несколько неудобной темы. Это было просто. Даже говорить ничего не нужно было. Она укрыла одеялом теперь просто спящих девушек и нежно поцеловала Лилиану в губы. Вот так и втянула. Не понял я. Просто обняла и поцеловала, добавив совсем немного похоти, как ты учил. Спустя пару секунд мне ответили. Служанка пришла позже, и, ну, я несколько не сдержалась, а Лилиана была за. Эрин пожала плечами. Однако, мощно, одобряю. Ну, а что я еще мог сказать? Знаю, только скажи. Это было по-настоящему? Она обвела постель рукой. Не понял. Ну, я же не ощущаю эмоций других, поэтому, ей понравилось. Она несколько смущенно попыталась пригладить свои растрепанные волосы, на что я просто волей вернул ее прическу в идеальное состояние. А ее нынешнее состояние не является ответом? Нет, появился ты, а значит это. Она указала на счастливые мордашки девушек, что даже во сне улыбались, единственно возможный исход. Я же спрашиваю про другое. А впрочем, забудь. Я рассмеялся, а материализованные руки растрепали только что восстановленную прическу. Затем переслал детальный образ слепок эмоций Лилианы в момент моего появления. Ирин улыбнулась и шутя отбилась от висящих в воздухе рук. «Я поняла, и верни прическу. Я тебе что, демон-парикмахер?» «Да, Кхем. Наглость – второе счастье. Это компенсация. Не явись ты, я бы смогла растянуть еще на часок потехи. А что мешает продолжить нам вдвоем? Это, конечно, мысль. Но ты посмотри на эту красавицу». Она легонько ткнула пальчиком в щечку министреля. «Я хотела с ней. Кошмар. Меня променяли. И на кого? На бабу». Несерьезно возмущался я, наблюдая, как Ирин собирает раскиданную одежду. «Вот вылезешь полноценно из тени, там и поговорим». Я не стал отвечать, разом посмурнев. Настроение, ползущее до этого вверх, стремительно ухнуло вниз. Ирин это тоже почувствовала. «Михаил, прости, я неудачно высказалась. Все нормально. Да, она знает, как я хочу воплотиться в реальности, но пока не получается. Конечно, сейчас есть уже целых три плана по реализации. Один так точно получится, но чем ближе, тем мое желание и нетерпение сильнее. Кроме всего прочего, побывав, благодаря Кире, в реальности, я отчетливо осознал некую пресность ощущений, получаемых в тени. Даже моя похоть вроде бы с зашкаливающей детализацией и реальностью, отдает легкой фальшью, которую ранее прочувствовать не удавалось. Словно один раз сходить во вкуснейший и элитнейший ресторан, а после снова жрать еду, приготовленную на скорую руку. Вот вроде и вкусно, но не то. Так что случилось-то? Почему был красный 2? Попыталась отвлечь меня Ирин. Да ничего особенного. Кратко пересказал события, за что получил мысленный подзатыльник. Обозвали дебилом, на что я был полностью согласен, а после похвалили. Ага, герой, мать его за ногу. Тьфу, самому противно. После, Ирин тоже завалилась спать, потому как она хоть и строила из себя полную силу и желание девушку, по факту ее поддерживала только остаточная энергия похоти. Без моей помощи осознанная ассимиляция похоти и дальнейшая ее пересылка мне, требовала нешуточного напряжения как моральных, так и физических сил. Погрузив ее в домен, снова подлечив тело, я занялся редким в последнее время действием. Рандомно скакал по снам смертных, потихоньку хапая энергии. Не столько ради нее самой, а сколько разгружая мозги и отдыхая. Иногда отсутствие сна совсем не благо. Утром отряд проснулся в бодром здравии. Мужики, вставшие раньше прекрасной половины, полуголые разминались во дворе, активно размахивая дрынами, кхем, мечами. Ирин нежилась в постели, так как самое мое наличие не дает ее телу деградировать, что отменяет тренировки по поддержанию формы. По секрету, ей вообще теперь тренировки для улучшения физических характеристик не нужны, лишь нарабатываемый опыт и зубрежка движений, да раскачка энергетических линий. Но говорить об этом я ей не стал, дабы не провоцировать самый страшный порог человечества – лень. Да, признаю, похоть послабее лени. Из-за нее люди иногда творят такую хрень и изобретают такой геморрой, а иногда и наоборот. Ну да об этом не сейчас. Момент пробуждения Лилианы я ждал почти с нетерпением. Уж очень хотелось реакцию ее увидеть да просчитать по ним многие вопросы. К сожалению, первой проснулась служанка, даже имени ее не знаю. Извинилась, раскраснелась, суматошно собрала свои вещи и убежала, провожаемая искренним и добрым смехом Ирин. Именно под этот перезвон колокольчиков и пробудилась Лилиана. 10 секунд растерянности, сонного протирания глаз и непонимания окружающей обстановки сменились сначала удивлением, потом тяжелым стоном. Даже мне стал интересен ход ее мыслей, не говоря уже об Ирин. «Доброе утро, Лилиана!» Моя девочка перевернулась на бок, лицом к другой рыжеволосой, подложив руку под голову. Они были нагими, прикрытые до этого лишь одеялом, которое в спешке скинула убегающая служанка. «Доброе утро, Ирин!» Как-то скованно улыбнулась Лилиана, потихоньку натягивая на себя одеяло. Повисла тишина. «Кхем, мне нужно умыться». Лилиана села на кровати и заозиралась в поисках одежды. На тумбочке слева, чуть грустно выдохнула Ирин. Видимо, не этого она ожидала. «А, да, спасибо». Барт потянулась к стопке сложенных вещей, но ее рука, как и все тело, замерла. «А, затем тело само легло обратно. Так не пойдет». От звука моего голоса Лилиана явственно вздрогнула и как-то по-детски запаниковала. «Ты, я это ну», несвязно залепетала она, а эмоции потихоньку забурлили. Стыд, довольство, легкий страх, желание и десятки других оттенков. Мне пришлось одернуть самого себя, напоминая, насколько опасна и непредсказуема эта дама, а то я просто растекся бы лужицей умиления. Пора включать тонкое влияние на максимум. Ты не так меня поняла. Я отпустил ее тело, на что она резко прикрыла грудь руками и подобрала ноги. То, что вы вдвоем-втроем делали в мое отсутствие, меня касается мало. Но уходить вот так, ничего не говоря, замкнувшись в себе, я не позволю. Скажи, Ирина, чем думаешь, тогда отпущу. До этого времени буду играть роль злобного и коварного демона-пленителя. Михаил, по мне, так это слишком. Ирин чуть нахмурилась и села, облокотившись на спинку кровати. Ничего не знаю, я сказал, произнеся это, не проявляя визуального силуэта, дабы еще сильнее не испортить атмосферу, волей запечатываю дверь, а то мало ли кто постучится. Снова тишина. Прошла минута, и Лилиана, тихо выдохнув, присоединилась к Ирин, сев рядом, буквально в сантиметре друг от друга, по-прежнему несмотря на нее. Вчерашнее было неправильно. Наконец начало она, и это начало Ирин не понравилось. Замечательно, но неправильно. В церкви я поняла, что акт любви должен происходить действительно по любви, а вчера я не сдержалась. Ты так прекрасна, Ирин, и когда ты просто поцеловала меня, мне, я потеряла голову. У меня не было никого 2 года. С того времени, как я пришла в Латеринг, я поклялась измениться, отринуть прошлую жизнь. Я не знаю, зато я знаю, твердо высказалась Ирин, обрывая сбивчивый монолог Лилианы. «Я тебе нравлюсь, ты мне нравишься. Служанка понравилась нам обеим». На это Лилиана все-таки не выдержала и чуть заметно залила. «Все остальное абсолютно не важно. Любовь – это прекрасно. Это чудесно, удивительно и непостижимо. Любовь не может ограничиться лишь сексом. Точно так же и секс далеко не всегда любовь. Иногда секс – это просто секс. Вчера было нечто большее, чем секс, но и далеко не любовь. Мне понравилось. А тебе, скажи честно, Михаил все равно выявит ложь и не отпустит нас обеих». Лилиана набралась решимости и посмотрела в глаза Ирин. «В ту уже настоящую бурю в Эмофоне я бы не полез ни под каким предлогом. Там хрен что поймешь. Да, понравилось. Но, это неправильно. По-моему, в игре она была чуть другой. Или там просто прошло больше времени путешествия. Хотя полностью полагаться на канон глупо и недальновидно, но мир вокруг в который раз доказывает свое стремление придерживаться намеченного плана, поэтому волей-неволей один демон постоянно оглядывается на мифического зверя, каноном именуемого. Почему неправильно? Ирин снова открыто и искренне улыбнулась, так, как умеет только она. Казалось, такой простой вопрос поставил бывшую послушницу в тупик. «Тебе понравилось? Мне понравилось. Служанке, надо хоть ее имя узнать. Понравилось. Михаил, демон похоти, он последний, кто будет против, так что не так, я, мне нужно подумать». «Ну да, универсальная отмаза всех баб, я не такая, мне нужно подумать, да как ты посмел». «Не, последняя не из этой оперы, а чем здесь думать, это тебе не проект по реконструкции Денерима, и даже не рецепт домашнего блюда». Я видел, как уже хотела высказаться Лилиана, но я прервал ее вопросом. «А, ты, наверное, думаешь, с чего бы эта Ирин вдруг к тебе пришла? Нет ли моих козней за этим?» «Нет, это не так», она чуть улыбнулась. «Вот в этом сомнений у меня нет. Энда, плохо, значит, работаю. Уже добреньким считают». Улыбки обеих девушек стали шире. «Ладно, как бы то ни было, Ирин уже в курсе всех твоих эмоций, поэтому отпираться бессмысленно». «Как это?» Недоуменно и чуть настороженно уточнила Лилиана, краснея сильнее. «Я чувствую эмоции смертных». Ей просто переслал образ. «Она-то все-таки одержимая. То есть, я хотел сказать, воин духа. А вот тебе пересылать ничего не буду». «Почему, Лилиана?» «Ты пойми, Ирин свое тело делит с демоном похоти, со мной. Ты можешь себе представить, что она испытывает каждую секунду». До Лилианы дошло быстро. Ее глаза широко раскрылись, а рот чуть приоткрылся. Она прошлась взглядом по телу Ирин, словно видит ее впервые. «Ты хочешь сказать, но тогда, все в порядке». Ирин погладила Лилиану по щеке, и та не оттолкнула ее руку, что было добрым знаком. «Михаил далеко не типичный демон, поэтому крепость моей воли, самообладание и самоконтроль он ставил и ставит на первое место. Хотел бы свести с ума, хах, это произошло бы в первый же день, но вот для неподготовленных это действительно будет испытанием. Ты не подумай, в спокойном состоянии все более-менее нормально, вот прям как сейчас, но нормы нормальности слегка отличаются, поэтому ты и не поймешь ничего. Ясно, уже слегка потерянно пробормотала Лилиана. Ах, да, Лилиана, хочешь совет? Наверное, не заморачивайся. А, что это по-твоему значит? Ирин правильно сказала, когда действие никому не приносит вреда ни прямого, ни косвенного, лишь наслаждение всем участникам, то это что угодно, но только неплохо. Разве не так? Ладно, Алистер уже 3 раза стучался в дверь, да и Морриган пора будить. Поэтому сеанс разговоров пора прервать. Возражений не последовало. Девушки посмотрели друг другу в глаза и улыбнулись, перед тем как разойтись по делам. У Ирин было светло на душе, так как Лилиана ей действительно начала потихоньку нравиться, а сама Лилиана, противоречивых и негативных эмоций у нее поубавилось на порядок. Я бы даже сказал, что она почти счастлива. Рада так точно. Чему именно, непонятно, да и не важно пока. Главное, чтобы эта радость была не от удавшейся аферы по внедрению и втиранию в доверие. Паранойя у меня теперь, да. А так разговор прошел хорошо. Острые углы сгладил, дальнейшее развитие отношений наметил. Неизвестно, сколько из моих результатов заслуга магии, а сколько банальной психологии, но общая картина приемлема. Конечно, нужно продолжить следить за Лилианой, но тенденция радует. Даже не в плане затаскивания в свои лапы обаятельного барда, сколько улучшившееся состояние самой лучницы. Поставь рядом ее в момент знакомства в Латеринге и сейчас, получится наглядная картина прогресса, за довольно короткое время. Она стала более, не знаю как выразить картину, видимую в демоническом ощущении, цельной. Да, именно цельной. Если выкинуть все мои параноидальные размышления, Лилиана перестала столь сильно разрываться на части от своего прошлого. О чем говорить, если бы не найденные мною яды в ее сумке и странный сон, я бы доверял ей уже на все 200%. Но нет, нельзя. Я не специалист в психологии, но с каждым днем начинаю подозревать ее в раздвоении личности. С одной стороны имеем робость, веру головного мозга, правильности ТД. С другой, пару снов воспоминаний с достойными моего внимания оргиями, кровавое прошлое, яды и явное почитание культуры Орлия. Неужели предательство Марджалайн действительно ее сломало как человека, отчего она буквально собирается заново, сначала в церкви, теперь и в нашем отряде? А что, теория очень даже неплохая. Если принять это за аксиому, становятся ясными ее периодические психологические рывки туда-сюда. По сути, всю историю Драгон Наге, Оригин с Лилианой меняется и формирует саму себя. В последующих частях саги ее характер уже более крепок и стабилен, монолитен. Мировоззрение полностью кристаллизовалось. Да, если принять во внимание канон. Так, что? Я нашел ответ на вопрос, что происходит с Лилианой. Уверен, процентов на 90. Много и в то же время мало. Продолжим следить, но уже без фанатизма. Все-таки какая же Ирин молодец. Без путанных размышлений взяла и затащила Лилиану в кровать. Аж гордость берет. А теперь займемся ведьмой. Когда я сказал, что пора будить Морриган, имелось в виду ее переправа из домена в тело. Все-таки в тень она попала полностью, а не как при обычном сне, а потом и в мой домен. А домен высшего демона, это домен высшего демона. Нормальный обитатель мира снов хрен бы отпустил такую вкусную и питательную душу обратно к смертным. Но я не такой. Мои цели глобальнее, чем одна душа, за которую еще и по кумполу прилетит, да и не ем я невинных. Поэтому переправил Морриган из зоны отдыха прямиком в тело. Очнулась она спустя минуту. К этому времени девушек в комнате уже не было. Где я? Она непонимающе смотрела в деревянный потолок, лежа на спине. С добрым утром. От этих слов она резко подскочила, кувыркнулась в бок, сбила прикроватную тумбочку и окружила себя магическим барьером. «Все в порядке, опасности нет». «В порядке, говоришь, да чтоб тебя разорвало на 1000 кусочков, инхитрак ты не выебанный, да чтоб я еще раз». Однако экспрессивное начало. Морриган ругалась 3 минуты, потом запал иссяк, и она, отключив барьер, села на кровать, спрятав лицо в ладонях. Пошло несколько не по плану, но свое обещание я выполнил. Ты вернулась из тени в целостности и сохранности. Да, это-то и удивительно, глухо проворчала она, пока утихало бешеное сердцебиение и эмоции. Я искренне благодарен тебе за информацию о том мерзком месте. Вторую часть обещания воплощу, когда полностью доделаю оговоренное, что будет не позднее завтрашнего дня. Также, в качестве благодарности, все будущие воплощенные, рассчитанные и модифицированные артефакты будут тебе доступны. Это приемлемо, наконец, высказалась она, поднимая голову. Также списывается прошлый долг в 3 занятия сна, со всеми процентами. Эф, усмехнулась она, если возникнут вопросы или предложения, смело обращайся, а пока что я откланиваюсь, и силуэтная синяя дымка напротив ведьмы исчезла, символизируя мой уход. Это вам не Лилиана, Морриган действительно есть, о чем подумать, принять и разложить по полочкам. Один факт ее возвращения в тело после потери сознания в тени от той знатной заварушки, после всего произошедшего, говорит обо мне больше, чем все мои слова до этого. Надеюсь, она сделает правильные выводы. Для меня правильные. Вопреки прогнозам, дальнейший день прошел без сучка и задоринки. Отряд собрался, позавтракал, пополнил припасы и выдвинулся в путь. Правда, пришлось лечить понос Алистера через пару часов после выхода, но это мелочи. Он сам признался, что мешать яичницу, вино, соленье, сырую воду, яблоки, копченую рыбу и парное молоко, несколько неразумно. Да, аппетит полноценного серого стража воистину чудовищен. А так даже без моей помощи Алистер пришел бы в себя довольно быстро, благодаря быстрому метаболизму. Ну да ладно, это все мелочи. Хотя именно из таких мелочей и складываются личные отношения и репутация. Надо быть больным на голову или иметь веские причины, чтобы питать ненависть к тому, кто тебя лечит или просто помогает. Алистер точно не псих, но заботила меня сейчас больше Навь, чем Явь. Краем сознания я хоть и мониторил округу, но большей частью сущности был в тени, на связи с куклой. Ситуация не радовала. Мы на грани энергетического коллапса. Слишком много трат в последнее время, слишком мал доход. Последние МЗ заканчиваются. Из-за этого я не могу приступить к попыткам своего воплощения в реальности, наработки военного потенциала, экспериментами над магией, артефактами, Ириной вообще всего интересного. Нужно срочно запускать в работу подготавливаемые проекты по налаживанию новых источников существования. Нет, просто на мою жизнь хватило бы и одной Ирин, причем с запасом, но даже поддержка всего имеющегося влетает в копеечку. Домен, я, кукла, Ярнам, Дарк, новорожденные, куча фантомов. Последние 4 пункта имеют, конечно, свои ядра для функционирования, либо стороннюю подпитку от тех же ядер, но мана тоже не из воздуха берется. Закон, мать его, сохранение энергии. Так или иначе, в большей либо меньшей степени, но пока что все завязано на мне и созданных накопителях, таких, как домен. Это совсем не дело. Вечером подготовка к экстренному старту первого проекта была завершена. Он заключался в чуть более допиленной идее получения энергии из снов смертных. Находим и берем смертного со вполне распутным сном, выдергиваем его и суем в специально подготовленную грань домена, существующего буквально на границе с нормальной тенью. Там модифицированные фантомы выкачивают из него похоть, после чего отфутболивают обратно в реальность, предварительно привязав к воплощенным якорям. Соответственно, в следующий раз, когда смертный заснет с похотью в мыслях, его перебросит к якорю уже без непосредственного участия демона. План прост, логичен и понятен, только подводных камней в нем, как в Маоздаме дырок, и таких же размеров, много и больших, в общем. Лишь недавно удалось объединить стандартные методики демонов, своих фантомов и парочку новшеств. Адская и головоломная работа, как выдернуть душу сознания, так, чтобы не было отторжения, без применения лишнего уф. Как удержать, как привязать, как выкачать энергию, как ее сохранить, как, десяток еще таких как, на которые пришлось искать ответы. Я и искал уже с пару месяцев реального времени. Теперь вроде все готово. Сначала, на первых порах, я хотел сам горбатиться, таская смертных, но удачное появление раньше времени Астарты внесло приятные коррективы в план. Нужно лишь научить ее по-особому выдергивать смертных. Так сказать, не полностью, соблюдая баланс между миром снов и реальностью. Конечно, выдернув полностью, энергии будет больше, но, во-первых, это заметно в реальности, во-вторых, больше потребления уфы, соответственно, ниже КПД, в-третьих, само подсознание будет стремиться обратно к телу. О привязывании к якорю, для того чтобы смертный сам стремился к нам попасть, не будет и речи, как и об автоматизации процесса. Короче, нерентабельно. И это я описал лишь одну из множества проблем. Поэтому вечером я вынужден был временно попрощаться с Ирин, которая не так уж была сильно этим расстроена, задумчиво поглядывая на Лилиану. Та делала вид, что не замечает, но я-то все знаю. Кстати, пришлось даже одернуть Ирин, которая машинально стала оперировать малыми дозами похоти, пытаясь грубо воздействовать на барда. Дилетантство, но сам факт заставляет задуматься. Сейчас я сам на Лилиану слегка воздействую. Не надо лезть вперед, батьки. Я не сторонник изнасилования и наркотиков, поэтому разжигаю лишь собственные эмоции реципиента. Хотя там и без меня неплохой объем. Так, неважно сейчас, работа. Работа, Михаил. Хватит представлять сцену с двумя рыжеволосыми девчонками и тентаклями. Тьфу, ты, отправившись в тень, встречаю куклу во сне охотника, неспешно правящую энергетические потоки домена. Выглядело это, как будто она слегка поглаживает черный цветок, перебирая его лепестки. Аутентично, однако. Все готово, я дождался, пока она закончит, благо, это заняло секунды, прежде чем привлечь внимание. Да, создатель, фантомы подключены, мир сон стабилен, энерголиния проведена напрямую до сна охотника, проблем с передачей не выявлено. Благодарю за работу, как всегда безупречно. Кукла в ответ лишь склонилась в реверансе. Ох, как же мне пришлось побиться башкой о стену, пытаясь понять, как уловить и переправить выделяемую энергию похоти. В результате вышла громоздкая система. Фантомы подключены к почти обнуленным ядрам низших демонов, что поддерживают их и мир вокруг. Они же улавливают энергию похоти и, не перерабатывая, отправляют в центр домена, который сам по себе является громадным, не побоюсь этого слова, реактором. Чужая похоть близка к моей собственной, поэтому сон охотника должен справиться с переработкой. Дальше все получившиеся направляются в пространство домена, распределяемое куклой на различные участки, либо напрямую ко мне. Плюсы, не требует моего непосредственного участия. Минусы, качество энергии не такое хорошее, как и ее количество после всех итераций. К тому же грань с фантомами приходится периодически напитывать сверхвысококачественной энергией из моего собственного резерва УФ. Ладно, попробуем. Астарта, проинструктированная в течение дня демоница, явилась по первому зову во всем своем великолепии. Фыркнув в сторону куклы, она весело улыбнулась. «Я готова, повелитель». Хаем, после знакомства с куклой она перестала звать меня создатель. Не хочет подражать, неважно. Хоть темным властелином пусть зовет, главное, чтоб слушалась. Прекрасно, начинаем. После этих слов вместе со стартой отправляемся на нужную грань. Надо бы хоть название придумать, как-нибудь потом. Вынырнув по четверке в месте назначения, Астарта полностью распахнула свой третий глаз, приступив к поиску подходящих смертных. Я же еще раз окинул взором мир сон. Он поделен на четыре части, пропитанные похотью. Лес, замок, город и фантасмагория. По идее, в зависимости от присущего сна, из которого был экспроприирован смертный, Астарта будет направлять их в соответствующие зоны. Кто хочет секса в лесу, того в лес. Кто на кровати, или в помещении, в замок. В город пойдут любители либо острых ощущений, эх, как там эльфийка-анальщица. Все руки не дойдут устроить ее полноценный поиск, либо эксгибиционисты. Самое интересное в фантасмагории. Всех нестандартных типусов отправляем туда, где специализированный недодемон, а-ля координатор-администратор и ядро с фантомом сверху без осознания самого себя, будет воплощать индивидуальное пространство. Как правило, туда попадут все выдающиеся личности, неосторожные и не очень опытные маги, мастера воинских искусств, да и просто особо заковыристые извращенцы. К сожалению, пришлось дать разрешение на обработку и спящих мужчин. Это мне слегка неприятно, но, как правило, они все-таки больше подвержены похоти в массе своей, хотя по глубине извращенности некоторые женщины дают 100 очков вперед. Неразумно терять столь выдающиеся ресурсы, да и не я сам это буду делать, так что в принципе для меня разницы нет, просто психологическая вредность. Странно, Астарта пока никого не нашла, ну да ладно, подождем и подумаем. Система в целом, даже если она заработает выше ожидаемого, очень громоздко и не оптимизирована. Ну да имеем, что имеем. Это и так круче и лучше всего, что я знаю о способах других демонов. Кстати да, над каждым участком этой грани, нужно все-таки название, стоит свой надзиратель. Координирует работу неразумных систем и вмешивается для корректировки. Черт, используя знакомую мне терминологию, я сам себя путаю. Вроде и в мире фэнтези, в тени, демоны кругом, а я тут системный администратор вычислительных систем, КПД производства, производственные линии. План работ по добыче похоти только не хватает. Тьфу, как не смешно, но это факт. Итак, четыре новорожденных низших демона, построенных по образу охотника из Ярнама, Надо бы его восстановить и улучшить. Кстати, выгребли до дна все запасы у домена, но были кровь из носу как необходимы. Они связаны со своими участками, имеют довольно ограниченные возможности по воплощению внутри них, да и то с посторонней помощью, также отвечают за обработку смертных, клепая необходимых фантомов, а иногда и непосредственно подключаясь к процессу, для повышения качества конечного продукта. Только вот, вышла небольшая заминка. Как бы сказать, если опустить подробности, их пришлось воплотить в Утонариме. Да. Короче, мужиков в подчиненных демонах не хочу, хоть убей. Я тупо негодовать буду, когда они обхаживать прекрасных дам будут. Обратное тоже имеет место. Моих созданий кто-то шпилить будет, непорядок. Не выдержу и распылю к чертям. Да, я псих, но плевать. А демоны женского полу для удовлетворения девушек подходят не очень. Короче, Футанари. Уж в этой форме с девушек выдать похоти выходит в разы больше. Вот, и не колышет. Я в своей черепной коробке один, мне стыдиться некого. Пока у них нет имен, не заслужили. Поселенкам, без поддержки встроенных в мир ядер демонов с оболочкой из недофантомов для заданного, минимального функционирования, короче, много слов, надо придумать название. Определенно, мыслить цельными образами полезно и быстро, но вот для формирования текста, как профилактика от безумия, нужна определенная словарная идентификация. В общем, без этих штук, созданием которых я безмерно горжусь и пихаю во все свои идеи и проекты, латая слабые места и дыры, эти четыре демона слабы и никчемны. Их талант внесен в образ на стадии формирования и заключается в управлении уже готовыми многоцелевыми измененными ядрами демонов. ХМ, кстати, неплохая аббревиатура выходит, МИЯД. Решено, название дано. Итак, при воплощении тех четырех, в их изначальные образы вкладывались навыки работы и взаимодействия с МИЯД и оперированием энергией без непосредственного поглощения, что упростило и ускорило все. Как всегда, они расплатились за это упавшим почти в ноль боевым потенциалом, силой воплощения и кучей других вещей. Управленцы чистой воды. Конечно, раскачая я их собственные ядра, вкачая 1003 и больше уф, еще с пяток 1000 обычной монотини, добавь детализации, вышли бы не такие ущербные демоны уже среднего круга, но зачем, не оптимизированные траты, на мой взгляд, и у меня и так сейчас голод энергетический, и пустая тюрьма. Всех пойманных переработал. В связи с вышесказанным, демоны или модифицированные фантомы, как-то у меня стала граница меж ними размываться, вышли глуповатыми, но исполнительными. Пара проверок подтвердила их минимальную квалификацию. Как-никак их из желаний переплавил. О, Астарта наконец куда-то исчезла. Долго она искала, шо просто пипец. У меня в самом начале почти мгновенный переход был из серой хмари. ХМ, а может в этом дело, надо бы потом проверить. Спустя минуту она появилась вместе с каким-то пузаном средних лет и отправила его в замок. Ага, координатор его принял, считал поверхностные образы и забросил в обычную комнату, где с помощью МИЯД воплотил фантома женщину с огромными сиськами. Мужик, слегка встряхнув головой от всей свистопляски, увидел фантома и расплылся в масляной улыбке. Так, процесс пошел. ХМ, а мужик-то неплох. Нет, а эта поза у него в реальности не получилась бы. А вот так интересно. О, финиш. В момент его оргазма и кульминации похоти, произошла эмоционально-магическая привязка с помощью МИЯД, что означает полное довольство реципиента, без подсознательного сопротивления. Все, засыпая в следующий раз с таким развратным настроем, он попадет на границу этой грани домена и тени. В сам домен он не сможет попасть, но это учтено, и его впустит другой МИЯД. Итак, сколько в итоге получилось? Ну, ХМ, занятно. 150 единиц энергии. После переработки доменом выйдет где-то 120. Если я захочу пополнить от этого собственный резерв, получится 70 уф. Примерно. Резерв у меня уже приближается к 10 тысячам. Итак, это много или мало? Пока не знаю. Астарта, почему так долго искала? Демоница потупила взор и виновато опустила голову. Да. Повелитель, ладно, не переживай, научишься. Идем в серую хмарь, может там тебе будет легче. Как оказалось, да, легче. В среднем уходит минуты 3 на поиск, еще пара минут на доставку. Если личность сильная, маг или воин третьей ступени и выше, о старте либо требуется минут 7, либо вообще не удается выдергивание. Удовлетворившись результатом, спускаюсь к координаторам. Прям в царство разврата, ха-ха. Точно, назову эту грань Содом, библейский город порока и разврата, подходит как ничто другое. Итак, перейдя в Содом, наблюдаю за работой администраторов. В принципе, все в порядке, если только не обращать внимания на их вид и эмоции, но директивы в них забиты жесткие, почти на все непредвиденные ситуации. Мне не нужно, чтобы по ошибке повторилось виденное мною в безумной похоти. Малейшее истинное сопротивление, и ничего со смертными не будет. Особое внимание уделил администратору фантасмагории. Она вышла и сильнее остальных, и умнее. Не дай сила, какой маг помогущественнее влетит в наши сети, мало ли как жизнь поворачивается, и ему что-то резко не понравится. Хрен с ним не понравится, но попытка насильственного склонения к тому, чего он не хочет, приведет к нехорошим последствиям в виде стычки в моем домене. Я здесь, конечно, силен, причем на порядок, чем в тени, но гадить в своем доме все равно не хочу.